Понятным становится сокровенный смысл ленинского высказывания о декабристах. Страшно далеки они были от народа. Действительно, ни в русском, ни особенно в украинском народе масонство никогда не находило почвы. Но они остались, действуя в подполье, из которого они вышли только в 1905 году. Насколько я знаю, собственно, украинских влиятельных лож после 1826 года не возникало. Хотя есть мнение, что ложи франкмасонов все-таки были в Киеве, Харькове и Одессе. Украинских масонов объединяли Варшавская и частично Московская тайная ложи. Грушевский, например, был связан с польским братством. Был еще масонский очаг на Сумщине. Здесь часто бывал Чайковский. Вы, наверное, знаете трогательную историю, как еще непризнанный гениальный композитор Чайковский, испытывавший нужду, вдруг стал получать из неизвестного источника крупные суммы, достаточные для безбедной жизни артиста. Этим источником оказалась жена одного железнодорожного магната. Она же подпитывала материально и сумских масонов, на собраниях которых, как священные гимны, трепетно выслушивались произведения Чайковского. Собирались масоны и в имении Пирогова под Винницей. Кстати, под их влиянием великий хирург завещал похоронить себя не по христианскому, а по египетскому обряду, то есть велел себя мумифицировать. Так две мумии и лежат до сих пор. Одна в Москве, Ленин, другая под Винницей, Пирогов. Но я хочу сказать о другом. Масоны всей России не смогли себя не проявить именно в Киеве, матери русских городов, центре славянской духовности. Культ символов у них главное, так как само понятие знания у них трактуется как символьное представление действительности. И с помощью этих символов они бросали вызов православию, как бы насмехаясь над его канонами и над невежеством христиан, которые даже понять не могли смысла окружающих их знаков. Взять хотя бы памятник святому Владимиру. Как вы понимаете, это не рядовой пример, поскольку речь идет об одной из главных святынь Восточной христианской церкви. Так вот, наши паломники в Киев еще до революции не поверили своим глазам, когда разглядели как следует этот памятник. Сооружение красивое, величественное, ничего не скажешь, и место выбрано удачно. Но памятник сделан на масонский манер как с точки зрения внешнего оформления, так и с точки зрения самой идеи. Внешняя атрибутика его из арсенала розенкрейцеров. 5 ступеней, восьмиугольный постамент, 5 и 8 – числа сакральные. Знаки акации Хирама, розы на кресте, мастерки и циркули вольных каменщиков, разные змеи, ленты, столбы, жезлы и, главное, знак Бафомета, чисто розенкрейцеровский ритуальный знак, рогатое чудовище, символизирующее сатану. Христианская церковь в этом знаке усматривает великое богохульство розенкрейцеров. Самое интересное то, что в случае с памятником святому Владимиру нет никакого камуфляжа. Масонские знаки даны открыто, и на это практически никто не обращает внимания. Когда я был у памятника в 1973 году, я спросил экскурсовода подошедшей группы экскурсантов, что бы это значило. Памятник построен в псевдовизантийском стиле. Таков был ответ. О масонстве в то время, видимо, и понятия не имели. Да и сейчас, я думаю, подтвердил я. До 1917 года наши ученые пытались разобраться во всем этом, но не успели. А потом советы закрыли нам путь в Киев. Узнали только, что на завершающей стадии над монументом работал известный и, надо признать, талантливый скульптор Клод. Это его «Укротители диких коней» украшают Анечка в мост в Петербурге. Чугунный пьедестал изготовил на собственное средство купец Новиков на своем заводе в Калуге.